А пока предвкушающий свое торжество дядя волочит упирающегося племянника через улицу, опередим их и заглянем к Круглову. Любопытно узнать, довольны ли они подарком, который им пожаловал сосед-миллионщик. Однако дело-то до большого дошло. Вон он какими кушами бросает, тут уж не шуткой пахнет. Думать долго некогда. Надо решать сейчас. Легко сказать, решать. Ведь это на всю жизнь. А ну, как мы этот случай пропустим, а тебе вперед счастье не выйдет. Ведь нет отерзаться, нет людей покора-то слышать. Говорят, не в деньгах счастье. Да правда ли? Что ты без денег-то мало счастливых видно. А и то подумаешь... Как мне тебя на муку-то отдать? Ведь другая-то, может, поусомнилась. Может, дескать, ей за ним хорошо будет. Может, он с молодой женой переменится. А у меня-то такого сомнения нет. Ведь я же наперед буду знать, что на верную муку тебя отдаю. Ну, как же нам быть, Агнечка? Да почем я знаю? Что я в жизни видела? Да ведь твое дело-то, что тебе серчишка-то говорит? Да что наша серчишка-то? На что она годится? На шалости? А тут дело-то вековое. Тут либо счастье, либо горе на всю жизнь. У меня как перед бедой перед какой? Я даже не знаю, где сердце спряталось, где его искать-то теперь. Нет, маменька, тут, видно, кроме серчишка-то, ум нужен, нам нигде его взять. Ох, да и у меня-то его немного. Вот как вы сделаете, так и хорошо. Что ты? Что ты, дочка? Так ничего мне не скажешь? Да что мне говорить-то? Только путать вас. Вы больше жили, больше знаете. А бронить мать после не будешь? Слово не услышите? Ах ты, золотая моя! Ну, так вот, что я тебе скажу. Погодите, погодите! Я зажмурю глаза. Хоть весь свет суди меня, я вот что думаю. Мало будет убить меня, если я отдам тебя за него. Отлегло от сердца. А все-таки я рада, что он, хоть посмеюсь в волю. Деденька с седенькой. Вот. И с ним этот, как бишь его, черноватый. Да не светловатый ли? И то не как светловатый. Как же это, неужели Ипполит? Да он и есть самый... А мне вдруг-то затмило. Вот чудо-то вместе. А вот увидим. А ну давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Здравствуйте. Опять здравствуйте. Пожалуйте, пожалуйте. Ну что, получили? Покорно благодарим, покорнейше благодарим. Уж больно ты расщедрился. По нас же дорого, кажется. Напрасно беспокоились. Как же так напрасно? Да чай дорого заплатил. Ну что ты мне поешь? Кому дорого, а мне нет. Не разорил я себя. Не дом каменный вам подарил, дрянь какую-то прислал, а ты уж разохал, что дорого. Ну-ка, для тебя дрянь, нам же лучше, не так совестно принять от тебя. Ну, совесть еще какую-то нашла. Чудно мне на вас. Вот, не жалуйтесь, что я его давеча прогнал. Я его сам привел. Покорно благодарим. Прошу садиться. Он теперь важный человек стал. Свои капиталы имеет. О, да и пора уж. О, вы как об нем думали. Вы ведь поди чай тоже, что и все добрые люди думали, что он мальчишка, никакого внимания не стоящий. Нет, уж теперь подымай выше. Ну, да что это ты его, ну что это в самом деле? Да, для чего же я его с собой взял-то? Без дураков-то ведь скучно. В старину хоть шуты были, да вывелись. Ну и пущай он нас за место шута тешит. А коли не хочет в этой должности быть, зачем шел? Кто его здесь держит? Мне идти некуда-с. От вас мне обида не в диковину. А уж я подожду, когда здешние хозяйки меня полным дураком поставят. Чтоб уж вдосталь душа намучилась. Ну вот, слушали. Да коли вы хотите смеяться, так я вас не так рассмешу. Он... Ой... Он жениться хочет. Нет ли у тебя невесты, Дарья Федосеевна? Одна у меня невеста, другой нет. А не посадить ли нам их рядом? А чего ж не посадить? Ну, давай. Помилуйте, за что же такие насмешки? Да садитесь, нужды нет. Ну, чем не пара? Да и то. Ну, посидел с невестой. Ну и будет. Пора честь знать. Это почему же так-с? Потому что эта невеста слишком хороша для тебя. Жирно будет. Ничего не жирно. По моим чувствам, в самый раз. А ты у ней прежде спроси, нет ли у нее жениха получше тебя. Ты говори, не стыдись. А это как маменьке будет угодно. Да что тут маменька, у нее от радости ушки на макушке. Не знаю, батюшка Кармелзотыч, а в чем ты говоришь? Как не знаешь? Ты сними маску-то, сними. Ты его, что ли, совестишься? Так он свой человек, да и есть он тут или нет его, это все одно по его ничтожеству. Сними маску-то. Тебя ведь уж давно забирает охота мне в ноги кланяться, а ты все не с места. Да чего не кланяться? Да за что? За какие твои милости? Ты не вовремя, да и не к месту твои шутки. Аль ты от радости разум потеряла. Стар уж я шутить-то надо мной. Да мы и не шутим. Ну... Стыдно тебе кланяться, так не кланяйся. А все-таки благослови нас как следует. Будешь икону в руках держать, так и я тебе поклонюсь, дождешься этой чести. Да благословить-то недолго. Да ты спроси, подымутся ли руки-то у меня. Я вот как рассудил, Ермилзотыч. Коли дашь ты мне подписку, что умрешь через неделю после свадьбы, и тоще подумай отдать дочь-то за тебя. Ермилзотыч окаменел, остолбенел, да так и остался. Что вы? Что вы, нищие? Опомнитесь! Не вводите меня в гнев! Ну, сердись ты, не сердись, твоя воля. Не упал ли тебе миллион с неба? Нет ли у тебя жениха богаче меня? Только ведь одно. Нет, не одно. Женихов у нас нет. Вот есть один парень на примете. Да подняться-то ему бедному нечем. А кабы было у него дело верное, так отдала б, не задумалась. А вот. Позвольте вам предоставить для сохранности... Я нынче за всю службу гуртом получил. Теперь своим делом могу основаться. Ну, чего же еще лучше-то? Да тут много что-то. Копейка в копейку 15 000. Вот теперь и помириться можно с вами. Так вот, на какие деньги вы пировать-то собираетесь? Эти деньги чуть не краденые. Он у меня их сегодня выплакал, да выклонил. Не выклонил, а вытребовал, что должно я за службу свою. Да тебе бы и в живых-то не быть. От напрасной смерти я тебя спас. Вижу, человек резаться хочет. Помилуйте, что, дяденька, как это можно резаться? Так бы и зарезался. Ты как чумовой стал. Перепугал меня до смерти. Что вы, дяденька, какой мне расчет резаться в моих таких цветущих летах. А зачем у тебя в руках ножик был? Зачем ты его к горлу приставлял? Игра ума. Ах ты, разбойник, разбойник ты, разбойник! Позвольте-с! Чем я разбойник? Я чужого ни копейки. А не что я виноват, что от вас добром не выпросишь. Не будет тебе счастья, не будет. Ну что ж делать? Как-нибудь и без счастья. Одним уменьем проживем, дяденька. Не проживешь, не проживешь. У тебя нету ни отца, ни матери. Я тебе старший, я тебя прокляну. На внуках и правнуках отзовется. Полно! Что ты, Бога, ты гневишь? Полно! Агнечка, полно. Агнечка, ну брось ты его, брось. Что в нем хорошего? Я лучше его. Я добрый, ласковый. Денег-то у меня что? Тебе на наряды. Дом-то у меня какой? Большой, каменный, крепкий. Да, крепкая тюрьма, да кто ей рад? Так он, разбойник ты! Разбойник удушен! Ой, Федосевна, Федосевна! Пожалей ты меня, ведь я сирота. В этом доме один я путаюсь, даже страх находит. Да что тебя жалеть, ты с деньгами всегда себе компанию найдешь, коль захочешь. Найдешь компанию? Спасибо, что надоумила. Знаю, что найду. Не чета ей найду, и красивее ее найду. Ты думаешь, я в самом деле, что ли, влюблен? Фу! Мне одно больно. Одно обидно, непокорность ваша. Ну, довольно ты пел. Теперь меня послушай. Хочешь ты у нас гостем быть, так садись, а то ты к нам не мешай. Да ты никак забылась? Гостем? Что ты мне за компания? Я таких-то, как ты, к себе дальше ворот пускать не велю, а то еще гостем. Не умели с хорошими людьми жить, так на себя пеняй. Близко локоть-то да не укусишь. Да нет, нет, нет, ты постой, постой. Ты меня с толку сбила. Как мне теперь людям глаза показать? Что обо мне добрые люди скажут? Да не плакать же нам об этом, батюшка Ермилзотыч. Нет, нет, ты виновата. Ты поправляй. Да палец о палец для тебя не ударю, батюшка Ермилзотыч, вот как ты мне сладок. Да недаром, недаром, за деньги, а большие деньги, угоришь. Да что же это за дело, что за вражба-то будет? А вот слушай, чтобы этот разговор нарушить, что мне вы, ничтожные люди, нос утерли, мы будем ладить такую статью, что я Ипполитку женю. Ну что ж, это пожалуй. О, обед у меня после свадьбы какой неслыхано. И Фомина, и всех цветами ограблю. По всем комнатам постановка будет. Две музыки. Одна в комнатах, другая на балконе для зрителей. Официанты в щиблетах. Эффект? Эффект? О, а после всего Ипполитки награждение свыше меры. Не веришь, так за руки отдам. И вперед тебе на приданое. Да что ж дальше-то? А вот какой уговор. Жених с невестой, как из церкви, вся шестерня серых, как у ворот, стой. А в вороты, чтобы не въезжать, и сейчас им дворник по метле. И чтоб вымели они до крыльца. Ты не бойся, чисто будет, ищи, до них выметут, а они только чтобы пример показали. А я с гостями буду на балконе стоять. Вот тогда я вас прощу и в честь произведу. И будете вы у меня промежду всеми гостями все равно, что равная. Да сыпь ты меня золотом с ног до головы, так я все-таки свою дочь на позорище не отдам. Не отдашь? Не отдам. Как жить? Как жить? Родства народ не уважает. Богатство грубить смеет. Отчего вы не лежите теперь в ногах у меня по-старому? а я же стою перед вами весь обруганный, без всякой моей вины. Оттого, Ермил Зотыч, говорит русская пословица, что не все коту масленица, бывает и великий пост. Вот так и был посрамлен всесильный и всемогущий Ермил Зотыч Ахов. Погодите, а где же он? Куда девался? Вот только что был тут и незаметно ушел, будто его и не было. Ну да без него лучше. Слышите, как веселятся наши герои? Танцуют жених с невестой, танцует Дарья Федосеевна, лихо пляшет Фиона и не менее лихо так до конца и не проснувшаяся Маланья. И, конечно, кавалер с барышней. Помните те, что прогуливались мимо кругловских окошек? А сверху на все это веселье смотрит уже знакомый нам кот, чердачный житель. Смотрит, одобряет и, кажется, тоже вот-вот пустится в пляс. Ha ha ha!